Глава 6. Событие 13. Наркотики – это прекрасное средство забыть о маленьких житейских проблемах, превратив свою жизнь в одну большую. Все одно обед проболтал. Брехт по привычке глянул на руку, но часов там не было. Да, нужно и об этом подумать. Уже ведь делают, наверное, карманные где-нибудь в Швейцарии. Вот еще одна задача для департамента специальных операций, если не удастся заманить мастеров с помощью обычных денег. Время явно за полдень, так что обед он пропустил, а до ужина еще есть время. Иван Яковлевич увидел в окно, что карета скоро въедет на Красную площадь, и постучал в спинку, приказывая кучеру остановиться. Пришла же хорошая идея ему в голову у Остермана – сходить на рынок и посмотреть, чем торгуют травники и ведьмы всякие. Вдруг чего интересного увидит или узнает. Базар или рынок, или торговые ряды находятся сейчас там, где в будущем ГУМ выстроят. Ряды длинные и разные. Есть в виде крытых навесами лавок, есть сараюшки с оконцами, есть настоящие деревянные или кирпичные лавки, а есть и просто на земле разложенный товар. Есть чуть в сторонке и всякие свиные ряды, где живность продают. Оттуда несется ржание, визги ощупываемых, видимо, свиней, гогот гусей, блеяние коз, и оттуда же несет запахом мочи и навоза. Навоз на Красной площади – это правильно. К Берону сразу бросился Иван Салтыков с преображенцами. «Давайте по рынку пройдемся, или лучше сначала покажите мне, где ряды с лекарственными травами». «Так, ваше превосходительство!» Молодой поручик поправил треуголку и махнул рукой вправо. «Долгонько идти. В самом конце торгуют, рядом с дровами и сеном». «Ничего, до ужина успеем. Веди». Получилось и действительно долгонько. Минут 10 протискивались через толпу, так если бы не солдаты и Салтыков, то в некоторых местах и протиснуться было бы непросто. Стеной народ стоял. Особенно на пятачке, где скоморохи выступали. А у знахарок этих почти не было людей. Ходили женщины в основном и копались в мешочках. Зато около одной тетки стояли явно иностранцы в коротеньких своих штанишках, в париках белых и сюртучках с кружавчатыми воротничками. Вроде одного видел Брехт в Кремле вчера. Лейб-медик, наверное. Подошли к ним поближе. Точно пересыпая немецкую речь с исковерканной русской, торговались, называя всякие экзотические бадьяны и кровохлебки «корьева хьёбка». Брехт, чтобы не светиться от них, отошел и подошел к дородной женщине в мужской кафтан, линялый, чуть маловатый ей одетой. «А скажи-ка, красавица, есть у тебя корень шиповника?» «Настойку делать, ваше благородие?» Нагнулась тетка и вытащила из домотканного материала мешочек из-под прилавка. «Заваривать от почечной колики». «А-а-а!» Знахарка кивнула и, в руке взвесив мешочек, назвала цену. «Пятак». За время путешествия Брехт, выходя из кареты, обнаружил, что у него на кафтане нет карманов. Чтобы жена не скучала в дороге, попросил ее пришить аккуратно внутренний. Таскать с собой прицепленный на поясе кошель не хотелось. Дикое средневековье какое-то. Да еще воришки всякие срежут. Он сейчас расстегнул пуговицу и достал серебряный рубль с мордочкой Катерины Первой. «Ох ты, а поменьше нет, вашество?» Брехт был в своем еще гражданском наряде. Не успел генеральский мундир сшить. Солдаты хотели было тетке Тумаков отвесить, чтобы знала, как к генералам и обер-камергерам обращаться, но Иван Яковлевич их удержал. Ну, заголосит тетка и в ноги бухнется, толпа вокруг них соберется. Какая с того радость? Нет, мельче. Как-то и не подумал Иван Яковлевич, что рубль – это большие деньги, даже очень большие. «Что ж делать?» – зазиралась тетка. «Тогда и на все». «Шутите, вашество, от кель столько». «А есть у тебя дорогие травы, заморские там или редкие?» «Грибочки есть». «Грибочки?» «Ну, чтобы боль унять». Потупилась женщина. Ну, конечно. Матрена тоже собирала галлюциногенные грибы, не мухоморы. Синюшками их ведьма называла. Брехт даже название знал. Вспомнил из будущего, как-то услышал по ящику, что наркоманы переходят на грибы, и поискал в интернете. Грибок, немного похожий на опенок, такими же семейками растущие и с такой же длинной тонкой ножкой, с коричневой шляпкой, назывался псилоцибе синеющее. Называется так поганка это, потому что ножка его беловатая или серая при надавливании окрашивается в голубой цвет. Брехт треуголку снял и голову почесал. А чего? Интересный товар. Вполне пригодится для разговора с английским консулом, например. Время действия после приема минут 10, и если Ивану Яковлевичу память не изменяет, работает как гормон счастья серотонин, вызывает эйфорию. В таком состоянии консул может чего интересного наболтать. Сколько нужно добавлять в чай? Вот этого Брехт не помнил. Еще отравит шпиона прямо в Кремле. Крохотную фитюльку на пальчике. Знахарка показала пару миллиметров между двумя пальцами с черными ногтями. Заверни, все возьму. Стоп, а от простуды и головной боли есть что? Кора там ивовая. Есть как-нибудь, и сбор специальный, и кора отдельно, обрадовалась тетка. И то, и другое положи, ну, чтобы на рубль набралось. Ох, спасибо, варство, а то целый день стою и ни одного покупателя, уже уходить собралась. А дома корни шиповника есть? Есть немного, еще 3 таких мешочка. Завтра принеси и грибов еще, и ивы. Еще на рубль, вот этот офицер придет к обеду и расплатится. Передавая мешочки Ивану Салтыкову, кивнул на него головой Иван Яковлевич, представляя знахарке. Событие 14. Счастье – это иметь большую, любящую, заботливую, дружную семью в другом городе. Джордж Бернс, актер. Все врут календари. Ай, хорошо, хорошо, привирают, они ж не специально. Даже поговорка шуточная по этому поводу придумана. Россия, мол, страна с непредсказуемой историей. А чего, так и есть. Почти все правители приходили, свергая предыдущих. Только в самом конце стали почти мирно власть цари передавать. А потом опять. Хрущев Сталина оболгал, Брежнев Хрущева. Нас же интересуют более ранешние времена. Елизавета Петровна пришла к власти вопреки воле Анны Иоанновны и, свергнув Анну Леопольдовну и засадив в тюрьму годовалого ребенка, Ивана Антоновича, вполне себе законного наследника престола. Прямо железная маска по-русски получилась. 20 с лишним лет по тюрьмам. Ну а раз пришла к власти в результате переворота дщерь Петра Великого, то обязательно предшественницу и соперницу нужно оболгать, представить в максимально негативном свете. И чтобы угодить новой императрице, все литераторы и историки дружно будут Анну Иоанновну обзывать уродиной. И даже потом, уже после смерти, появились портреты, на которых Анну с выпученными глазами рисуют и обвисшими щеками. 3 подбородка и мышиные косички уродиной, одним словом. Брехт портреты эти видел. И историков, которые Анхен обзывают уродиной мужеподобной, читал. Ехал 2 недели по грязи в Москву и все встречи боялся. Ему же жить и спать с таким страшилищем. При этом из зеркала на него смотрел, если и не красавчик, то вполне себе благообразный мужчина лет 40 и орлиным, не портящим это лицо, носом. Такие женщинам точно нравятся. И высокие по нынешним меркам. Он себя в футах на постоялом дворе как-то измерил и потом в сантиметры перевел. Получилось то ли 187, то ли 188. На голову выше современников. Боялся встречи. И когда увидел спешащую к нему на крыльцо Анну Иоанновну в Кремле, то прямо отпустила. Итак, календари привирают. Говорят, что императрица была 1,82 м. И точно. Анхен лишь чуть ниже Берона. А с учетом туфлей, пусть с небольшим, но каблуком, так просто по сравнению с остальными аборигенами великанша. Тут календари не соврали. Толстой обзывают, да не Елена Исенбаева, не жертв, в теле женщина. При таком росте 90 примерно кило. Так сейчас у дворян это норма. Если девица худая, то ее и замуж могут не взять. Болеет, наверное, чем. Зачем этот суповой набор нужен? А вот двойного и уж тем более тройного подбородка точно нет. Волосы, написано у историков, темные. Соврали календари. Волосы интересного цвета. Говорят, что у индейцев в Америках волосы цвета вороного крыла, то есть антрацитово-черные и с синим отливом. Вот такая роскошная грива волос и была у Анны Иоанновны. Любая модель ее волосам позавидует. Что еще? Ах, да, глаза. Светлые типа. Светлые, а не ярко-голубые. В сочетании с черными волосами эффект неотразимый. Они аж светятся на лице. Есть клип Артура Пирожкова, и там много раз показывали глаза Арнеллы Мутти. Вот такие глаза были у Анны Иоанновны. А вот про лицо не соврали. Оно чуть рябое, следы оспы видны. Так сейчас у половины мужчин и женщин лицо рябое. Оспа – бич этого времени. У половины населения планеты лица рябые, а у второй нет лиц. Они покойники, сгнили лица под землей, черви съели. Примерно половина народа от оспы погибает, а вторая становится рябой. Эпидемии этой болезни не волнами идут, как чума или холера. Нет, тут интересней. Оспа есть всегда. Чуть затухает, но люди болеют и умирают. А потом ни с того ни с сего, видимо, как-то мутируют возбудители. И опять вспышка с тысячами смертей и чуть не поголовной болезнью тех, кто еще не переболел. Читал Брехт про вирусы оспы. Там их два, и они прикольно называются, из-за чего и запомнилось название. Первый, по некоторым данным, смертелен процентов на 30, а по другим почти на 90% смертельный. И называется вариола майор. Второй почти безобидный. Так, смертность всего 3%. Вариола минор. Нужно будет отправить экспедицию врачей в Европу. Там же раньше начали делать прививку от оспы. Может, уже делают. Кажется, в Англии начали. В России начнет прививать лет через 40 Екатерина. Явно тут можно попрогрессорствовать. У Анны Иоанновны на щеках есть следы оспы, и она, стесняясь их, обильно лицо штукатурит. Брехт себе поставил очередную зарубку в памяти. Читал же, что белила сейчас на основе оксида свинца сделаны. Даже не так, там куча всякой не очень полезной гадости. Лица представительницы прекрасного пола отбеливают с помощью соли и свинца, ядовитыми свинцовыми белилами. Румяна у богатых дам содержат ртуть. Пигментные пятна удаляют медикусы цианистым калием. Сулима, хлорид ртути, известнейший яд, используется для жидкости, которая делает кожу мягкой. Если в Турции в качестве красящего компонента используют белую глину, смешанную с оливковым маслом и оксидом серы, тоже не сильно полезной, то в Европе до этого еще не додумались. Тут основной компонент белил – мука, для нанесения которой на тело применяется свиной или собачий жир. Недавно вошла в моду рисовая пудра. Мелкий рисовый крахмал плохо держится на коже, поэтому аптекари добавляют туда для вязкости соли свинца и висмута с мышьяком. И это только пудра. А ведь это далеко не все. После пудры и белил нужно нанести румяна. В составе румян сейчас парфюмеры и прочие химики с аптекарями активно используют киноварь – сульфит ртути. Взаимодействуя с потом, она делается очень неполезной и даже опасной для здоровья. И это у богатых матрон. Для более дешевых румян дорогую киноварь заменяют на свинцовый сурик. А еще красавицы современные, чтобы глаза были черными и выразительными, закапывали себе в эти глаза атропин. Это препарат белладонны, серьезный яд. Самое интересное, что и через 300 лет его будут капать в глаза людям окулисты немного, чтобы исследовать глаза. У современных модниц в глазах все расплывается, плохо видно окружающих, но красота же. Нужно будет попробовать Анхину говорить не пользоваться всем этим и другим запретить. И начать следует с париков. Анна женщина прижимистая. Подсчитать, сколько денег дворянство тратит на парики, сколько армия, и она легко должна пойти на запрет этой хрени. Во Франции и Австрии уже выходить начинают из моды парики. Нужно еще и на тщеславии сыграть. Типа, а тут-то мы Европу опередили. Еще в париках всякие вши и грибки. Чистоплотная до умопомрачения Анна Иоанновна всю эту гадость на дух не переносит. 100% при правильной подаче императрица запретит парики. Первыми в мире будем хоть в этом пока, а то еще Суворов лет через 70 будет пословицы про пудру придумывать. пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак. А за париками нужно будет взяться за румяна с белилами, ввести в моду чистые с небольшим количеством косметики лица. Зная состав турецкой косметики, самой безобидной из всех, можно попытаться наладить ее производство. Насколько Брехт помнил, рядом с Москвой есть речка Гжелка, где добывают белую глину для аптекарей и свистулек всяких. Там же есть и оксид кобальта. С кобальтом можно чуть подождать, а вот белую глину срочно во дворец заказать. Оливковое масло у торговцев добыть можно, не проблема. Все не свинцовые белила получаются. В целом же Анна Ивановна производила впечатление эдакой легкоатлетки, скажем, метанием ядра занимающейся. Высокая и мощная, не писаная красавица, но и не уродина. Ну, себя всегда уговоришь. Событие 15. Бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарств. Мишель де Монтень. Ужинали тесным семейным кругом. Чем не семья? Сидит во главе стола Эрнст Иоганн Берон со вчерашнего дня Иван Яковлевич. Он переговорил об этом с императрицей, и Анхен, хоть и удивилась, но охотно пошла на это. И даже дальше пошла. Теперь называет его не Эрнстом, а Ваней. Ваней так Ваней. Это его настоящее имя, и к нему не надо привыкать. По правую руку от Берона сидит как бы жена. У них с Анхен есть полуторагодовалый мальчик, Карл Эрнст. Его за столом нет, спит. Его детская кроватка стоит в спальне Анны Иоанновны. Народ шушукается, но напрямую вопросов не задает. Чудит чудище, и ладно. Спальня Берона расположена рядом со спальней царицы, и даже дверь есть, их соединяющая. По левую руку сидит настоящая жена, Бенгина Готлиб, спокойно ко всему этому относится. Во-первых, привыкла, а во-вторых, сразу знала, на что шла. Да и времена нони куртуазные, все имеют любовников и любовниц. Петр, а за ним и Екатерина с Петром II, много сделали, чтобы в России с этим делом было как в Европе. А наши и рады. Догоним и перегоним. За матерью сидит сын старший, Петр. Мальчику идет 7-й год, и он, подражая взрослым, даже пытается ножом отрезать от куска мяса маленький кусочек. Сзади стоит верный слуга Берона Карл Вегель, и время от времени мальчику помогает справиться с ножом. Еще чуть дальше сидит 3-летняя Гедвига Елизавета. Она маленькой серебряной ложкой ковыряет кашу, тоже сама, без помощи стоящих за ее спиной 2 нянек. Идиллия. Гедвига крутит головой и прислушивается к разговору старших. А разговор просто судьбоносный для Российской империи. «Что ж, Эрнст, что ж, Ваня, как здоровье вице-канцлера? Что за недуг у Андрея Ивановича?» Императрица отхлебнула красного вина. Брехт поморщился. Опять свинец, просто бич какой-то. «Подагра у графа Остермана. Говорят, медикусы, да и профессор нам лекцию в Кёнигсбергском университете читал. Говорил, что это от неправильного питания. Нельзя много мяса есть, а особенно нельзя вместе с мясом есть хлеб. Рассказывал профессор, что при этом мясо в животе не переваривается как следует и откладывается камнями, солями в костях и почках. И тебе, Анхен, следует о том думать. Жаловалась же, что спина болит. Я по дороге заглянул на рынок и купил корни шиповника у знахарки. Если их заваривать и пить, то камни те растворяются. Я завтра их лейб-медику отдам, и пусть он заваривает и тебе 3 раза в день по половине стакана приносит». «Почему не выпить, если медики советуют? И ты, любовь моя. А что же Андрей Иванович? Ему лекарственного отвара тоже нужно дать». «А чего? Добрая барыня о своих людях заботящаяся». «Конечно, Анхен. Я со знахаркой договорился, она завтра еще корешков шиповника привезет. И Иван Салтыков купит у нее и отвезет Остерману. И рецепт расскажет. Думаю, вскоре поправится вице-канцлер». «Дай-то бог». Императрица 3-жды перекрестилась. «Анхен, мы с Андреем Ивановичем обсудили его прожект по созданию кабинета министров и чуть даже доработали. Пока вот на чем остановились». И Брехт рассказал Анне Иоанновне почти весь разговор с Остерманом до момента создания департамента специальных операций. «Почему же он премьер, а не ты, душа моя?» – скинулась сразу государыня. «Меня на все не хватит. Мне бы с Министерством обороны справиться». «Не хочешь?» – поджала губы императрица. «Так лучше будет, любовь моя. России нужна сильная армия, и больше, чем на ее создание, у меня сил попросту не хватит». «Ну смотри, Ваня, подготовьте с Андреем Ивановичем как можно быстрее ваш прожект. Посмотрю я его. Пора заняться делами».